«Гость» на Радио ВК. Добрый день, в эфире рубрика «Гость» на Радио ВК. В студии ведущий Даниил Рад, и я представляю нашего сегодняшнего гостя, депутата Красноярского городского совета, главного ньюсмейкера последней недели Константина Сенченко. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Константин, вчера вы взорвали российские социальные сети, затем это все произошло уже на новостные ленты, и ваш пост про Рамзана Кадырова стал главной новостью дня. Сегодня с утра появились сообщения о том, что вы принесли извинения. Так ли это на самом деле? Давайте по порядку. Во-первых, когда я писал этот пост, конечно, этот пост не был как бы направлен на некую федеральную повестку. Да, все-таки, ну, в силу того, что я живу в городе Красноярске, и меня как бы больше волнует проблема наша местная, все-таки это была некая реакция на то, что хватит нас без конца как бы учить жизнь, да, потому что постоянно со стороны федеральных чиновников звучат позиции, что все те, кто критикует власть, как бы поступают неправильно, власть у нас ни в чем не ошибается. И этот месседж как бы давно, как бы в последнее время, как бы культивируется. Мы слышим это от главы правительства и от первого зама главы правительства, господина Шувалова, который заявил, что никаких там серьезных ошибок правительство не делало. Когда прозвучало там очередное, как бы, очередное яркое громкое заявление от крупного федерального чиновника, главы региона, где было сказано о том, что все, кто не согласен с руководящей линией партии, являются врагами народа, ну, это была уже некая последняя капля, которая переполнила терпение. Вот, я еще раз хочу понять, ну, пояснить, что, конечно, я не рассчитывал на такую, как бы, взрыв, потому что если бы я это планировал, то, наверное, и писал бы более корректно, да, и более грамотно. Вот. Все-таки это была, ну, некая такая реакция, такая внутренняя для, там, для красноярской аудитории и так далее. То есть вы больше выступили в роли как частного лица, нежели как политика, как депутата? Вот этот пост был написан. Это был крик души, связанный с тем, что как бы ситуация экономическая ухудшается, напряжение как бы растет. Да, на мой взгляд, там, существующая власть делает огромное количество ошибок, но при всем при этом любая критика воспринимается как некие попытки расшатать ситуацию, как некие там моменты, направленные чуть ли не против страны. Да, и очень сложно в этой ситуации планировать и созидать, и строить как бы дальше как бы свою жизнь, не понимая и не зная, что будет с тобой. Там, не объявят ли тебя завтра очередным врагом народа, не сделают ли козлом отпущения. И все-таки вы приносили извинения, да, насколько я понимаю? Ну, скажем так, ситуация очень как бы, ну, как бы непростая вот с этим вопросом, да, и она такая очень тонкая. То есть я сегодня с утра узнал о том, что, оказывается, я дал там интервью Live News и Грозный ТВ. Да, вот так, ну, я как бы не давал интервью этим телеканалам. Вот. Это я как бы не знал о том, что, ну, как бы даже о том, что как бы этот разговор каким-то образом записывается. Да. То есть вас не предупредили о том, что этот разговор записывается? Сейчас расскажу. Был частный разговор. Этот разговор был с очень-очень уважаемым человеком. Чем человек уважаемый и в городе Красноярске, и в России, и как бы во всем мире. Я, насколько понимаю, человек имеет отношение к борьбе. Ну, я не буду говорить ни фамилии, ничего. То есть мне позвонил очень уважаемый человек. Да, и был такой очень длинный разговор. Причем, ну, был даже не один звонок, было несколько звонков. И в ходе как бы этого разговора мы как бы обсуждали разные темы. И в том числе поднимался вопрос о том, что поскольку как бы я не был в Чеченской Республике, я не могу объективно оценивать как бы работу президента Чеченской Республики, на что как бы я и не спорил. Я говорил, да, действительно так, я не был. Я, конечно, не могу объективно как бы оценивать. Более того, у меня на самом деле изначально не было посыла как бы учить там чеченский народ, как правильно жить, да, все-таки это их президент, как бы, и как бы это их республика, как бы, и у меня не было желания как бы там оскорблять. И я как бы согласился с тем и соглашаюсь сегодня действительно с тем, что если я там, может быть, своей там маленькой грубой, ну, не грубой формой вот, как бы обидел людей, а сильно очень уважаемых людей, то как бы я приношу свои как бы извинения. И я об этом честно говорю. Вот. Суть же как бы все-таки моего послания была в том, что существует сегодня как бы проблема как бы в стране, проблема в том, что очень многих здравомыслящих людей не слышат, Да, и объявляете так вот их скопом, там, врагами народа, врагами как бы страны. И вот эту мысль я тоже пытался донести и говорил о том, что нужно быть взаимно как бы вежливыми, взаимно культурными, пытаться как бы все-таки искать компромиссы и слышать друг друга. Поэтому это был такой очень как бы долгий-долгий разговор, он был несколько раз, и как бы с удивлением как бы утром я вот узнал о том, что, оказывается, я дал какие-то интервью, и какие-то фразы как бы... Вырваны из контекста. Ну, там, да, как бы появились, как бы, да, конечно, если бы вот взять, понимать как бы всю ситуацию, да, что это был все-таки там частный разговор там, с уважаемыми людьми, то как бы все маленько как бы, по-другому. Тем не менее, как бы я вот, поскольку сейчас как бы все-таки публично как бы вот говорю, нахожусь здесь, да, и у нас совершенно открытое как бы прямое интервью. По традиции. Не, я о том, что никто ничего не скрывает, да, и идет как бы запись. Я, ну, действительно, поскольку вот, как бы сам обиделся на некие, может быть, не очень корректные высказывания, да, там, крупного там, федерального чиновника, да, президента республики, и эти слова как бы воспринял как оскорбление, вот, я в любом случае, ну, и должен как бы был отвечать, как бы, то есть максимально корректно, да, поэтому вот я абсолютно признаю в том, что, ну, как бы форма, к которой я как бы обратился, она была, ну, не очень так, корректная, да, и вот я приношу извинения как бы... И, как бы за форму, и, но не за суть. И как бы перед Рамазаном Кадыровым и перед теми там чеченцами, которых я этим оскорбил, то есть никакого на самом деле там желания кого-то учить жизни мне не было. У меня единственный мой был посыл, что ну хватит без конца как бы нас обвинять в том, что чего нет, как бы хватит из нас делать без конца каких-то врагов народа. Мы уже настолько устали от всего этого, хочется расправить крылья как бы и полететь. А мы как мыши по норам забиваемся и боимся головы высунуть. Вот этого уже ну, реально все устали. Вот. Ну, действительно, вот перечитывая ваш пост, можно обратить внимание на то, что вы обращались не к целому чеченскому народу, а персонально к господину Кадырову. С другой стороны, ну, единственная неточность, которую вы допустили, на мой взгляд, это то, что вы назвали... что господин Кадыров только 3 класса образования, хотя там по всем документам у него высшее образование есть. Но если мы берем вообще ситуацию в целом, вот как вы считаете, то, что сейчас происходит в Чеченской Республике, это действительно отражение реальной экономической ситуации, или же это некая такая потемкинская деревня? Ну, еще раз, как бы, да, у меня как бы совершенно нет никакого желания разбираться там, в экономике Чеченской Республики. Тут нет желания. А готовы бы сейчас поехать в Грозный, вот если вам, например, предложат, там, Константин, давайте завтра прилетите в Грозный, все посмотрите. Мне сегодня уже как бы пригласили в Чеченскую Республику, да, вот, по сути официально. Вот, вы поедете? Глава Красноярской диаспоры. Но, нет, дело в том, что как бы я как бы готов поехать, не проблема. Проблема совершенно не в этом, да, и как бы от того, что в Чеченской Республике все хорошо, это как бы ну, здорово и прекрасно. Все-таки меня-то волнует проблема нашей Красноярске, да. И я сегодня совершенно четко понимаю то, что вот те как бы, деньги, которые сегодня уходят из Сибири как бы, на федеральный уровень, они обескровливают экономику нашего края, оставляют как бы, экономику без денег, и у нас нет возможности полноценно развиваться. И уходят потом куда-то в другие дотационные республики. Да, в том числе, да, потом деньги уходят на дотационные республики, и... как бы прекрасно и здорово то, что там где-то появляются фонтаны за 1 миллиард рублей, да, появляются красивые дворцы, но все-таки есть территории, и Красноярский край на та территория, которые действительно создают экономику. Мы должны эту территорию беречь. На сегодняшний день, мне кажется, есть некие перекосы, причем перекосы очень сильные, существует дисбаланс в межбюджетных отношениях, и если эта политика будет продолжаться, то мы угробим как раз все те территории, которые и составляют становый хребет нашей экономической системы. Скажите, на вас оказывалось какое-либо давление со стороны, может быть, властей или со стороны влиятельных лиц вот в этой ситуации? Константин, следует извиниться там или что-то еще там, ну, вот в таком плане? Или там угроза, что у вас ваша политическая карьера закончена и так далее? Ну, меня как бы совершенно не пугает как бы окончание моей политической карьеры. Вот, и вчера как бы в разговоре как бы я об этом тоже говорил, да, что мандат потеряешь, ну, мне как бы абсолютно все равно, потеряю, не потеряю, как бы, да, ну, на все, как бы, ну, я за него не цепляюсь, как бы, для меня это не важно. Есть возможность, как бы, ну, служить людям, как-то помогать, о чем-то говорить, то, что я считаю правильным, я готов это делать. Не будет мандата, ну, тоже ничего страшного. Поэтому вот этот аспект меня, как бы, совершенно не волнует. Конечно, очень много людей, как бы, там, разные позиции. Кто-то говорит: Константин, ты молодец, ты смелый парень, ты сказал то, что, как бы, мы думаем. Очень много людей, которые говорят, что ты не прав, потому что, как бы, вот, нам нужна очень жесткая, как бы, авторитарная власть, нам нужен кнут, народ пряника не понимает. Поэтому если вот ты сейчас, как бы, ослабить, как бы, ситуацию, да, может привести к некому взрыву. Поэтому, ну, очень много, как бы, вот, разных совершенно позиций. Нет позиции, что там кто-то все поддерживает или там все осуждают. Очень много разных мнений, и в том числе и таких, что вот я некую грань перечеркнул, и как мужчина должен за это отвечать. А в интернете моментально возникли версии о том, что вашей безопасности что-то угрожает. Вспомнились и прошлогоднее убийство Немцова, где по некоторым версиям существовал чеченский след. А вспомнились там и другие громкие гибель людей. У вас нет опасения за безопасность, за свою жизнь, за здоровье родных, близких? Ну, скажу так, родные и близкие реально переживают, это, как бы, правда. Вот, ну, они на то и родные и близкие, там, особенно женщины, они, конечно, очень сильно напряжены, да, и по этому поводу волнуются, как волнуются там и за меня, так и за детей, и за себя, как бы, да. Вот, поэтому такой момент есть, но я все-таки оптимист, я считаю, что, ну, нужно вести, как бы, открытый, честный разговор. Нужно, конечно, уходить, как бы, от личных оскорблений, как бы, это неправильно, да? Но все-таки сама суть разговора, она, как бы, ну, должна продолжаться. Если мы сегодня будем молчать, как бы, ничего не делать и проблему не обозначать, то, ну, дальше экономика будет деградировать, и мы действительно получим, ну, огромное количество проблем, потому что нищая страна – это и опасная страна. И это страна, которая не может защищать свои границы. Поэтому нам срочно все-таки нужно менять экономическую политику, и в том числе нужно начинать слушать тех людей, которые в экономике понимают, грамотные и образованные люди. И все-таки опасения за вашу собственную безопасность у вас есть, или вы считаете, что все решится цивилизованным путем? Нет, и еще раз говорю, мои, как бы, родные и близкие переживают и за меня, и за себя, как бы, и за малолетних, как бы, детей. То, что касается, ну, меня лично, да, я в любом случае, как бы мужчина, должен за свои слова отвечать. Вот, и при всем при этом, все-таки я фаталист, я считаю, что вот как вот оно по судьбе положено, так оно и будет. Скажите, как вы считаете, вот господин Кадыров за свои слова в адрес оппозиционной, внесистемной оппозиции должен ли принести извинения, потому что, ну, тоже достаточно резкое было заявление, на взгляд многих людей? Мне бы этого хотелось, я на самом деле, вот, как бы, вчера в разговоре, как бы, об этом тоже, как бы, говорил, да, потому что, ну, должна быть, как бы, это как раз вот была, как был, и был, как бы, диалог, который заключался в том, что, как бы, должна быть взаимная, как бы, вежливость, должно быть взаимное уважение, что вот все-таки давайте, как бы, прекратим, как бы, друг на друга навешивать ярлыки, давайте, как бы, с одной стороны, принесем извинения о том, что вот не все, как бы, оппозиционеры – это враги народа, да, и перейдем в некое все-таки русло там цивилизованного диалога. Вы готовы пригласить президента Чеченской Республики к нам в гости в Красноярск? Ну, я думаю, что, как бы, с огромным удовольствием, да, я думаю, что хуже этого точно не будет, тем более здесь, в Красноярске, у нас проживает там огромная диаспора чеченцев, да, причем очень многие из них уважаемые люди, которые здесь и спортом занимаются, и занимаются, то есть, бизнесом, и развивают нашу экономику, поэтому, наверное, такой визит был бы полезен, в том числе для того, чтобы какие-то связи экономические здесь развивались. Скажите, не складывается у вас впечатление? В принципе, господин Кадыров, ну, известен достаточно резкими выступлениями, там, это и в адрес Ходорковского, а потом был инцидент достаточно неприятный в связи с его поведением во время футбольного матча футбольного клуба «Терек», когда в мегафон выкрикивались какие-то слова. Это возмутило многих болельщиков, там, спортивных судей. Сейчас вот слова в адрес внесистемной оппозиции. Не складывается у вас вообще впечатление, что в России начинает складываться некая категория людей, которым можно говорить все без оглядки на последствия? Это касается не только Рамзана Ахмедовича, вообще очень многих политиков, скажем так, близких к властным структурам. Ну, как бы я считаю, что действительно необходимо все-таки приходить к некому там цивилизованному началу, да, и все-таки люди, которые, ну, тем более представляют власть, они должны быть все-таки максимально корректными и понимать, что, ну, те вещи, которые они озвучивают, я отношу, ну, это и к себе, да, я еще раз говорю, что действительно надо быть более корректным, более внимательным к словам, да, и уметь извиняться. Я поэтому еще раз извиняюсь, что как бы не очень корректно как бы какие-то вещи сказал. Ну, надо быть максимально корректным, потому что люди же берут пример, да, и когда вот на том же стадионе в Грозном звучали крики с трибуны, да, то по большому счету это был некий пример, как нужно себя вести на футбольных матчах. И я уже даже представлял картину, что и в Красноярске будет примерно такая же ситуация, там, глава города или глава там, территории, вот, будут соревноваться, кто как бы лучше и громче поддерживает свою команду. Мне кажется, ну, все-таки это не нужно, да, нужно все-таки быть цивилизованными людьми. Скажите, вот такой вот еще вопрос. Вот поведение, меня очень удивило поведение многих ваших коллег. Господин Глесков подарил вам в Фейсбуке в том же свой вот корсет, который у него после травмы, дай бог, кстати, здоровья господину Глескову. А затем выступил с предположением, что это часть предвыборной кампании, и вы пойдете от партии Парнас. Вот сегодня патриоты России выступили тоже с осуждающим. Вот, на ваш взгляд, их поведение где-то переходит границы, или все-таки на вашем имени теперь пытаются сделать уже пиар как раз? Если у вас это было, как вы говорите, на эмоциях, то теперь на вашем имени пытаются сделать пиар. Ну, хочу маленько уточнить. Сан Саныч подарил не свой как бы корсет, который он носит, да, у него он купился запасной, я не знаю, там, на вырост или, я не знаю нюансов, но у него оказался в шкафу запасной, и со словами «не убьют, так покалечат», он как бы, да, мне его презентовал. Ну, по-моему, это все-таки немножечко такой, не самый удачный пример юмора. Ну, не знаю, я как бы отношусь к Сан Санычу Глескову с большим уважением, и ну, считаю, что вот, как бы между коллегами, да, как бы это все допускается, это же, ну, это же как бы не по отношению к избирателям, это по отношению к коллегам, поэтому ничего там страшного нет. Это как бы, ну, часть некой там политической борьбы и конкуренции, это нормально. То есть между коллегами, между равными, как бы, да, пошутить, подправить, патрулить, да, высказать свое там, ну, недовольство, это нормально, я считаю. А тем не менее, предположение о том, что вы пойдете от партии Парнаса, ну, насколько соответствует действительности? Ну, вы знаете, когда я вчера об этом узнал, я как бы сам был очень сильно удивлен, я как бы вот, залез в интернет, узнал, что, как я понял, проходил какой-то или проходит праймерис, и даже был какой-то срок, когда нужно было в этом праймерис записаться, да, и от партии Парнас проводила мероприятие для того, чтобы поделить, кто те люди, которые от партии Парнас пойдут. Поскольку я даже, ну, не знаю и не предполагаю, где это происходило в Красноярске, и вообще закончилось это, не закончилось, но по какой-то информации, которую я нашел в интернете, это уже закончилось, и уже как бы люди, которые желают идти от партии Парнас, заявились на этот праймерис, то как бы, ну, никоим образом я и не мог участвовать, и не знал, и не предполагал, и не хотел. Вообще говоря, о вашем будущем политическом, вы все-таки остаетесь в горсовете, вы идете в ЗАГС собрание, или, как вчера было в шутку сказано, что, судя по всему, по тому резонансу, который вы вызвали, это уровень Госдумы. Вот ваше политическое будущее какое, с кем вы связываете его? Вы знаете, как бы мне вот абсолютно как бы все равно, где работать, там, на городском, на краевом, на федеральном уровне, или там, на уровне там, двора. Вот. Я совершенно искренне как бы, да, хочу, чтобы город, страна и край развивались. Вот. На каком уровне как бы получится, на том уровне буду работать. Никаких там у меня там супер амбиций или желания там, и мечты там такой, да, с детства, что вот хочу иметь кабинет напротив Кремля, но вот у меня этого нет, я это во снах не вижу, и мне как бы абсолютно все равно. Вы получали какие-либо слова поддержки? Ну, насколько я понял, звонили с осуждением, а слова поддержки кто-нибудь высказывал? Да, у меня очень много как бы писем, особенно в социальных сетях, именно в личной переписке. Огромное количество людей как бы говорят о том, что вот они там согласны с моей позицией, что действительно как бы какой-то хватит без конца как бы вот обижать и гнобить тех, кто как бы сегодня как-то не согласен с позицией власти. А из влиятельных персон кто-нибудь высказал такие вот поддержки? Вот я знаю, господин Навальный, он перепостил ваш пост, чем, кстати, вызвал некоторые ваши подписчики очень осудили, что как так вдруг Константин Сенченко до уровня Навальных там. Ну да, я как бы на самом деле сам был очень сильно удивлен, когда Навальный это сделал. Более того, там звучали сегодня с утра, мне уже какие-то озвучивали версии, что это чуть ли не была согласованная акция с Навальным, что Навальный мне звонил. Ну, во-первых, я не знаю телефона Навального, Навальный, думаю, не знает мой телефон. Думаю, он вообще узнал о моем существовании буквально вчера, да. Вот, ну вот так вот слухи рождаются, как бы легенды. И я вообще как бы вот сейчас понимаю, что если как бы вот мой там скромный пост в на красноярском фейсбуке вот так вот взорвал как бы Россию, ну, наверное, проблема не во мне. Да, проблема не в конкретном там, что там Сенченко там, или Петров или Иванов. Наверное, проблема в том, что действительно это тема, которая сегодня ну, волнует какое-то значительное количество людей. И сегодня, наверное, значит, нужно вести ну, какой-то открытый диалог для того, чтобы понимать, что то напряжение, которое в обществе существует, оно существует. И сегодня огромное количество там, людей, скажем так, среднего класса, мотор как бы, да, экономики, там, предприниматели, они действительно сегодня многие же озадачены, они не понимают, куда мы идем. Они действительно, кто-то готовит запасной аэродром, да, кто-то покупает недвижимость за границей, кто-то счета за границей заводит. У меня, ну, говорю, как есть, нет сегодня ни запасного аэродрома, ни счетов в банке. Но это ненормально, когда те люди, которые должны двигать нашу экономику, сегодня замерли, забили щель и где-то там себе готовят запасной аэродром. Вот мы должны понять, что мы должны дать гарантию тем людям, что они могут спокойно здесь работать, что они могут спокойно высказывать свое мнение, и никто не будет их объявлять врагами народа, никто не будет им угрожать. А если можно, вот коротко, да нет, чтобы отмести все слухи. Это была продуманная пиар-акция или это были просто эмоции? Коротко, да нет. Абсолютно никакая не продуманная пиар-акция. Абсолютно как бы, ну, я как бы прочитал как бы вот это заявление, как бы это была моя как бы реакция, которая в том числе помножена на то, что вот в последнее время вот бесконечное, очень серьезное эмоциональное напряжение, связанное с тем, что как бы ситуация экономическая ухудшается, и тот, извините, бред, который я слышу по телеэкранам, да, о том, что мы все делаем правильно, и у нас все хорошо, вы нас должны полностью поддерживать. Но в конце концов уже взорвало как бы мой мозг, и вот я как бы это написал. То есть это была просто моментальная реакция, вы там ни секунды не задумывались? Нет, это была эмоциональная реакция, она, наверное, не очень правильная для политика, но, знаете, любого человека может довести, когда вот ты в жизни видишь одно, а слышишь по телеэкрану другое. И вот даже у самого адекватного человека может взорваться мозг вот от этого бесконечного, неадекватного восприятия как бы, ну, ситуации со стороны как бы, наших чиновников. А не возникает ли желание? Вы сейчас находитесь на неком Рубиконе. Вы достаточно, по крайней мере, последние двое суток, в Красноярске вы и так популярный человек, а последние двое суток вы приобрели всероссийскую известность. Нет ли желания перейти Рубикон, там, возглавить ряды, там, не знаю, оппозиции какой-то же самой внесистемной, и вот на лихом коне впереди там быть таким фронтменом, что называется? Ну, для того, понимаете, мало же собственных желаний, да, все-таки для того, чтобы действительно быть лидером, должны быть люди, которые готовы тебя поддерживать. Это самое главное. То есть невозможно себя назначить лидером. Это так не бывает, а только, ну, это должности можно, да, там, так получить. Пошел, договорился, тебя назначили, там, дали тебе какую-то должность. Но стать настоящим лидером, все-таки это процесс маленько другой. Лидером не назначают, лидером становится. Произойдет это, не произойдет, что будет дальше, я не знаю. Если накопится какое-то количество людей, которые готовы меня поддерживать, ну, одна ситуация. Если не накопится, ну, все-таки у нас демократическая страна, как бы много разных мнений, поэтому каждый волен выбирать себе лидера сам, и сам каждый решает, за кем идти. А как вы считаете, почему ваш эмоциональный пост вызвал такую достаточно резкую негативную реакцию со стороны многих людей? Ну вот опять-таки, судя по переписке, с одной стороны поддержка, а с другой стороны какой-то негатив. Ну потому что, видимо, я затронул как бы тот нерв, который как бы сегодня действительно существует. Если бы тема была никому не интересна, то, наверное, никто бы на нее и не реагировал. То есть проблема существует. Просто еще нюанс в том, что как бы, ну, разная реакция. Дело в том, что как бы, очень многие восприняли это как некий там, наезд на политику на Кавказе, да, а чего я на самом деле не хотел, я об этом вообще не думал. Да? Константин, извините, мы сейчас прервемся на небольшую паузу, обязательно продолжим. Здравствуйте. Я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов. И на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Гость на радио ВК. В эфире по-прежнему рубрика «Гость на радио ВК», в студии ведущий Даниил Рат и наш сегодняшний гость, депутат городского совета Красноярска Константин Сенченко. Константин, так продолжим разговор. Ваш пост, уже знаменитый в адрес Рамзана Кадырова, вызвал достаточно негативную реакцию со стороны многих людей. Как вы считаете, почему вот именно много негатива вы начали говорить, если можно продолжить мысль? Ну, видимо, та проблема, которую как бы, я поднимаю, она сегодня очень многих волнует, да. Вот. Но это с одной стороны. С другой стороны, у нас, ну, так получилось, точнее, что как бы, я-то как бы имел в виду одну ситуацию, которая касалась, что не трогайте как бы, нас, не мешайте нам работать. Это был мой главный посыл. То есть не трогайте нормальных, адекватных, предприимчивых людей, прекратите как бы, их называть врагами народа, дайте нам спокойно работать. Это был мой посыл. Но очень многие восприняли это как некий там, наезд на политику Кремля на Кавказе, вот, чего я как бы не планировал и не считая себя, наверное, экспертом в этой области, и точно бы не хотел как бы, вот, участвовать в дискуссии, там, правильно или неправильно, там, сегодня Кремль ведет политику на Кавказе. В официальной биографии господина Кадырова, в принципе, сказано, что во время первого чеченского конфликта он принимал участие на стороне антифедеральных, да, ну, фактически бандформирования, как это принято говорить. Вы упомянули об этом, и почему-то вот этот факт постоянно замалчивается, да, ну, это же действительно было, да, каждый может совершать ошибки молодости и так далее. Как считаете, почему такая вот реакция вот на эти слова в том числе? Ну, я не знаю, я на самом деле с вами абсолютно согласен, то, что любой человек имеет право на ошибку, а самое главное эту ошибку осознать и все-таки прийти к другому пониманию мира. Если человек ошибку осознал, признал ее, честно об этом сказал, то ну, с этого момента, конечно, нужно забывать как бы, о том, что было, и все-таки начинать как бы, диалог с человеком с чистого листа. Поэтому, да, какие-то факты были, но если как бы, мнение поменялось, позиция поменялась, каждый имеет право на ошибку, еще раз хочу сказать, поэтому, наверное, не стоит больше эту тему как бы, будоражить. Скажите, вот сейчас в ряде публикации стали появляться о том, что вы непопулярны в городе Красноярске, что вас не поддержали жители, там, чуть ли не пикеты против вас. Вот как вы считаете, насколько эта информация соответствует действительности? Ну, у нас город большой, как бы, сколько людей, столько мнений. Вот, кто-то поддержал, кто-то не поддержал. Поэтому... Вы же проходили в горсовет по одномандатному округу, да? Да. Ну, вот как считаете, это на самом деле показатель вашей популярности или все-таки то, что сейчас происходит в прессе, ну, что как называется, накат? Знаете, как говорится, цыплят по осени считают, да, поэтому подождем, что будет дальше. Потому что хотим мы этого, не хотим, но есть люди, которые видят процессы как бы, и чувствуют их более остро и раньше понимают проблематику. Вот. И как бы, я считаю, что я многие вещи как бы, чувствую и понимаю до того момента, когда они произойдут. И еще год назад, и два года назад я говорил о том, что мы как бы, сваливаемся в экономический коллапс. Да? Долгое время нас уверяли, что никакого кризиса нет. Также на мной смеялись, говорили, что это неправда, что там Сенченко нагнетает ситуацию. И в городском совете это постоянно происходило, когда мы принимали один бюджет, другой бюджет. Ну, какие-то вещи, которые я как бы, озвучиваю. Я не говорю, что как бы, я во всем оказываюсь прав, но очень часто как бы, все-таки через какое-то время приходит понимание, что в чем-то я был прав. Опасения за бизнес нету сейчас, если мы берем отдельно от экономической ситуации, а именно о том, что ну, есть такое выражение «кошмарить бизнес». А бизнеса уже не осталось. Вот, уже, как бы, уже нечего кошмарить, поэтому как бы, ну, реально уже ничего нет. То есть то, что еще сегодня как-то шевелится, оно на самом деле... Ну, скажем по-честному, убыточное, нерентабельное. Поэтому, понимаете, в этом вся ситуация, что когда уже терять нечего, уже как бы и нечего терять, уже какая разница, ну, понимаете, уже все, что можно, как бы заложено как бы в банках, да, и в кредитах, и ситуация, как бы она не улучшается, ухудшается. И я думаю, ситуация не такая не только у меня, как бы, я думаю, половина Красноярска сегодня сидит в долгах, как в шелках, да, и уже забирать-то ни у кого нечего. Я разговаривал как бы с людьми, которые владеют ломбардами, они прямо говорят, что поток даже золота и вот тех украшений, которые несут сегодня в ломбарды под залог, резко сократилось. Люди сдали все, что уже могли, уже нечего даже сдавать. А кто-нибудь из ваших коллег вас поддержал? Потому что я, честно говоря, мониторил социальные сети и не увидел слов поддержки там от депутатов, может быть, от чиновников, от кого-то еще. Один коллега, не буду называть его фамилию, мне позвонил буквально сегодня, да, и, ну, и поддержал. Сказал, что как бы он мою позицию разделяет, считает, что я там молодец. Вот. Ну, публично никто. Звонки из краевой администрации, может быть, администрации президента было что-нибудь подобное? Да, конечно. Звонки были, да. И попросили, можете озвучить, что попросили, или, скажем так, или это закрытая информация абсолютно? Не, ну, главный был посыл, как бы, вообще, как бы, это, ну, все ли нормально у меня с головой, это главный посыл, как бы, да. Вот я, и, может быть, там взломали мой Facebook, да, я сказал, нет, никто ничего не взломал, да, я написал, да, может быть, маленько эмоционально, но, как бы, а не было, что, зачем как бы, отказываться от того, что было, как бы, да, и там кого-то обманывать? А не было искушения вообще сказать, что вы знаете, да, действительно, это вот взломали мой Facebook, и это вообще я не я, вот, и тогда бы все это закончилось. Ну, знаете, моя проблема в том, что вот, как бы я не могу так вот в глаза, как бы, да, говорить то, чего не было. А сейчас очень много говорят о том, что в Красноярске фактически нету внесистемной оппозиции. Да, там есть партии, 4 крупных. И фактически там та же самая партия «Родина», там та же самая партия «Парнас», там «Димвыбор», они не представлены. Вот нет желания объединить их всех и вот на этом фоне войти все-таки. Вы достаточно давно в политике, известный человек. Ну, ситуация на самом деле там, ну, она хуже, чем кажется, да, потому что вообще оппозиции нет, если так по-честному говорить. Вот. Поэтому даже те партии, которые сегодня, ну, себя называют там, оппозиционными, ну, они не имеют там, яркой, там, жесткой позиции по отношению к власти, вот, они все-таки стараются занимать такую некую там договорную позицию и настоящие позиции, то есть настоящих там, людей, которые могут как бы жестко говорить о том, что их не устраивает такая жизнь, как бы, да, ну, их сегодня практически нет. Какие-то есть как бы яркие люди, но системной оппозиции ее тоже нет. Как и не системной, так и системной, настоящей системной позиции нет. Насколько я знаю, собирается комиссия по этике. Вас туда будут вызывать. Как вы считаете, что вам, какие обвинения вам могут там предъявить? Ну, я не знаю, послушаем. Наверное, скажут, что там... Я даже, честно говоря, не очень как бы, понимаю, что мне там скажут. Но как бы, с удовольствием на эту комиссию приду, как бы послушаю. Как вы считаете, это заседание комиссии по этике, вот в прошлый раз, когда разбирался поступок одного из ваших коллег, комиссия проходила в закрытом режиме. Как вы считаете, в вашем случае должно быть открытое заседание, поскольку уже идет в публичной сфере? Я считаю, что, конечно, надо все делать абсолютно как бы открыто, но что скрывать, как бы, да, если как бы я не прав, если жители города решат, что как бы я не прав, и я должен уйти, то я как бы подчинюсь как бы мнению жителей города, потому что я действительно считаю, что только как бы люди, только жители могут города определять, как бы, кто имеет право их интересы представлять. Если я представляю не их интересы, если мое мнение как бы противоречит их позиции, то, наверное, как бы мне не место. Но здесь же может быть встречное мнение, что те депутаты, которые вас могут осудить, они тоже представляют интересы жителей города. Вот как вы считаете, вообще решение, насколько я понимаю, сейчас речь идет вплоть до лишения вас депутатского звания. Вот как вы считаете, кто это должен определять, все-таки коллеги-депутаты или народный референдум по вашему округу? Ну, я думаю, что, конечно, должен определять народ. Да, но я не думаю, что ради меня как бы одного такого красивого стоит собирать референдум. Все-таки это, мне кажется, ну, не совсем правильно, да, потому что тратить там бюджетные или небюджетные деньги на того, чтобы так заморачиваться. Я думаю, что есть какие-то более упрощенные формы, там, опрос населения, все что угодно. Думаю, что можно найти какую-то форму, которая четко покажет, если там, я увижу, что там, 90% населения меня осуждает, а считает, что я абсолютно не прав, и ничего не нужно менять, как бы нужно полностью поддерживать как бы, власть, и все всех устраивает, и мы движемся в правильном направлении, а я такой тут бузитер, как бы мучу воду на ровном месте, и от меня один вред, и я как бы уйду. Вы говорите о том, что, допустим, вы уходите, а бизнес как такового не осталось. Вы останетесь в России или все-таки плюнете на все и поедете куда-нибудь за границу? Ну, мне пока некуда ехать, да, потому что я все-таки, ну, наверное, не такой там продуманный, как многие там мои коллеги, да. И когда была такая возможность, никакие заначки там за границей не создал, поэтому, ну, найду чем заниматься. Сожалеете сейчас о том, что не создали заначек за границей? Ну, смысл сожалеть о том, что, как бы, что уже невозможно. Что было, то было, как бы, да, жизнь как бы продолжается. Я думаю, что я в любом случае буду востребован, я найду чем заниматься. У меня есть, как бы, есть несколько там, там, идей или несколько там, фантазий или желаний да, там, на пенсии. И я как бы точно не пропаду. Скажите, вообще, в принципе, ваша социальная страница в Фейсбуке это страница одного из многих десятков миллионов людей, которые этой социальной сетью пользуются. Ну, не только этой, там у нас масса социальных сетей. И вы опубликовали, на мой взгляд, частное мнение абсолютно спокойно такого же пользователя Фейсбука. В Фейсбуке все равны, да, есть такая поговорка. А как вы считаете, политики и чиновники имеют право на высказывание своего частного мнения на своей частной странице? Это же не публичное заявление, вы же не выступили именно как депутат, вы выступили как гражданин России Константин Сенченко. Ну, конечно, я имею, но у нас, видимо, настолько сегодня политизировано общество, что как бы, любое высказывание, особенно если это высказывание там, человека как бы, там, другой породы, там, не тех взглядов, да, там, который вот, каким-то образом против общего тренда, то есть сразу вызывает такую бурную реакцию. Нет желания закрыть страничку или оставить ее там только для избранного количества друзей? Ну, знаете, как бы я же не крыса, чтобы бегать, да, там, по кораблю и там первое я с него убегать с корабля, когда он тонет, да. Но я ничего закрывать не буду, у меня, говорю, есть своя позиция. Если я как бы даже не помогу всем, я, может быть, кому-то помогу тем, что как бы подскажу и как бы заранее какие-то вещи, которые будут происходить. Даже если там одному человеку от этого будет польза, я как бы об этом буду публично говорить. А странным образом вот совпало то, что вчера вам ну, не вам конкретно, а вчера началась какая-то кампания по поводу того, что второе вот мероприятие, которое вы проводили, это связано с экологией, что оно является надутым, надутой проблемой, что это только оживились все перед выборами и так далее. Что у нас происходит с экологией, почему именно сейчас вот эта тема вдруг резко поднялась после Нового года? Ведь не резко произошло загрязнение воздуха. Вот, вот эта волна о том, что все хорошо, как бы это на самом деле как раз продолжение как бы, да, того самого тренда, что у нас все прекрасно, у нас все хорошо, у нас правительство не ошибается, у нас чиновники сидят на своих местах, работают с утра до вечера, все, как бы, такие все грамотные, да, а вот какие-то тут оппозиционеры, там, то экологи что-то забузили, какую-то пургу несут, да, то там депутат Сенченко что-то не то сказал про одного из там, чиновников, да. Вот, вот это как бы такая, знаете, стандартная позиция, да, у нас все прекрасно, все хорошо, мы уверенно идем на дно, да. Вот. Но есть наш отдельные корабль, люди, да. Наш корабль, да, там, верным курсом погружается на дно, да. Вот проблема, она есть, все ее знают, да. Вы поговорите с людьми как бы в автобусах, поговорите с людьми на кухнях. Люди реально устали от того, что как бы, ситуация с экологией не улучшается. Ну, почему эта тема всплыла именно вот сейчас, вот буквально в первой неделе после... Ну, это не совсем так. На самом деле просто... В активной форме я имею в виду. Я абсолютно уверен, что просто всему пришло свое время. Когда накладывается несколько факторов, то есть падение уровня жизни, плюс еще проблема с экологией, а сегодня... Вы же прекрасно понимаете, что проблема с экологией – это проблема здоровья. А сегодня лечиться стало дорого. И когда люди понимают, что у них забрали деньги, а сегодня еще забирают здоровье, то есть последнее, и завтра им не на что будет просто вот купить все таблетки, у людей начинаются вот такие как бы эмоциональные вещи. Люди выходят на улицу и говорят, ну слушайте, ну хватит, вы нам или денег дайте, да, чтобы вы могли там отдыхать в Таиланде, да, как некоторые у нас мои коллеги. Да, вот они могут себе позволить, они уехали на все каникулы там, в теплые страны, катаются, купаются в море, выкладывают красивые фотографии. У них такая прекрасная, красивая жизнь. А основная масса людей, вот все праздники с детишками, когда нужно гулять по елкам, да, нужно заниматься как бы вот тем, чтобы вот все-таки дышать свежим воздухом, они вынуждены дышать вот то, чем мы сегодня все дышим, и ну, люди возмущаются, и я понимаю, почему вот сегодня этот накал происходит, потому что всему есть предел, люди просто уже устали, и люди не видят как бы ну, улучшений, если бы были какие-то улучшения, да, там растут зарплаты, хорошо, там экология улучшается, хорошо, да, там дороги строятся, хорошо, то есть люди готовы терпеть, люди готовы годами терпеть, но люди хотят видеть динамику. Когда динамика идет в другую сторону, при этом говорят, что все хорошо, и мы будем идти этой же дорогой, и у нас верный курс, ну, у людей уже, значит, как бы заканчивается терпение. В интернете прошла петиция на сайте Change.org, обращение к губернатору края, и губернатор на него отреагировал. Вот можете дать комментарий к выступлению губернатора? Ну, я, знаете, я уже так как бы поругался уже за последние два дня, да, с одним головой как бы да, субъекта федерации. Вот вы как бы сейчас мне предлагаете еще поругаться другим головой. Да, да. Я вам предлагаю перейти Рубикон, да, как раз, да, то, о чем я говорил. Как бы одновременно как бы воевать со всеми. Вот. Я, да, я читал этот комментарий, как бы я его видел, как бы я его слышал. Вот, мне кажется, что все-таки ну, проблема не в печных трубах Николаевки, да, потому что Николаевка существует уже там, не знаю, лет, наверное, 50 или 70, да, и поскольку уже почти 50 лет живу в городе Красноярске, она как дымила, так и дымит. Да. Но если взять цифры сегодня, которые объективные, мы видим, что ситуация ухудшается экологическая. И, наверное, все-таки это не жители Николаевки вдруг стали резко там, в 10 раз больше там, топить свои печки. То есть, конечно, там эта проблема есть, но это не главная причина вот, ухудшения ситуации. А что, на ваш взгляд, нужно делать, вот, чтобы экология улучшилась? Для того, чтобы улучшить экологию, на первом этапе нужно честно признать, в чем причина, четко это обозначить, сказать, что вот эти предприятия вот такой-то процент дают, эти вот такой дают процент. Да? То есть для того, чтобы начать действовать, сначала нужно сделать честное, объективное понимание как бы, вот, ситуации. То есть сказать, да, виноват. Да, то есть, дальше как бы, да, это четко обозначить всем, что прекратить эти бесконечные спекуляции. У нас сегодня огромное количество людей, которые занимаются спекуляциями по тем или иным причинам, да, постоянно наводят тень на плетень, то обвиняют там одних, то автомобилисты виноваты, то, не знаю, там, те, кто пирожки жарит, виноваты, то там, не знаю, какие-то чебуречные виноваты. То есть мы должны, во-первых, поставить четкий диагноз, когда диагноз будет поставлен, и об этом будет объявлено всем, да, после этого приступить к неким плановым мероприятиям по решению этой проблематики. Но сегодня мы даже не видим четкого диагноза. Вот то, что нам говорится сегодня о том, что виновата во всем там, природа, да, природные катаклизмы, ну, на мой взгляд, это вообще нонсенс, потому что природа, она не может вредить, она может только помогать, либо не помогать. А долгое, длительное время природа нам помогала. Да? Сегодня, видимо, она уже устала и говорит, сил больше нет, поэтому дальше, уважаемые товарищи, как бы все-таки вы сами. Константин, вообще говоря вот об этих петициях, в последнее время произошел такой всплеск. Озвучу свою личную позицию. Я лично считаю, что вот эти все петиции, они не имеют никакого смысла. Почему? Потому что петиции подписываются, после этого кто-то говорит о том, что да, мы приняли, или просто вообще, как будто ее не существует, и ситуация остается на том же уровне. Нужны ли тут такие вот ну, бессмысленные, может быть, движения, или нужно что-то по-другому как-то делать? Ну, я считаю, что лучше что-то делать, чем не делать ничего. Да? Вот эта петиция же возникла как бы даже не от политиков. Насколько я понимаю, это некий житель города Красноярска, совершенно до этого никому не известный, написал эту петицию и ее выбросил в социальную в интернет. И вот та реакция, которая получилась, я думаю, он сам этого не ждал. Вот примерно то же самое, что получилось сейчас со мной, когда я написал вот ситуацию, вот, которую мы обсуждали с вами в начале передачи. Да? То есть проблема настолько острая, что вот простой житель города Красноярска ее сформулировал, выложил, и она получила там 10 или 15 тысяч подписей как бы, да, в поддержку. Поэтому власть, если она действительно хочет как бы, слышать мнение своих людей, она все-таки должна понимать, что раз такая реакция вот на такие петиции есть, значит, проблема все-таки существует, проблема назрела. И если власть не будет эти проблемы решать, значит, конечно, в том числе политики подхватят эту тему и правильно сделают. Да, потому что политики обязаны реагировать на мнение жителей города. Политики эту тему подхватят, тогда как бы власть поменяется. И, наверное, придут другие люди, которые эту проблему будут решать. А как часто вы встречаетесь со своими избирателями? Мне кажется, как бы это происходит постоянно. Надо понимать, что, конечно, с каждым из них общаться не могу, да, но в силу объективных причин, да, потому что все-таки это не один человек. Но у меня практически каждый день встреча по той или иной проблеме, которая касается жителей как бы, нашего города. Скажите, вот на ваш взгляд, сейчас начинается закручиваться интрига предвыборной борьбы, да, уже это началось, наверное, с декабря того года, когда то скандал по поводу табличек, то там еще что-то. Что ждать дальше от наших политиков, когда все ближе к дате выборов? Что будет происходить? Вот можете дать ваш прогноз? Ну, а что ждать, как бы? Я думаю, что стоит ждать походов с бутербродами, с рыбой, как бы, да, и там, с танцами. К избирателям, да, это всегда происходит, да, когда подходит дело к выборам, начинается раздача таких слонов, подарков, обещаний, вот, будут происходить различные там шаманские танцы, там, с цыганами, без цыган, ну, то есть у нас разные партии, они как бы, да, тем более там, уже есть некий набор как бы своих действий, то есть начнутся сегодня массовые как бы обещания, раздача слонов, и в этой ситуации самое главное, о чем мы должны задуматься, все люди, которые как бы еще могут думать, это все-таки как голосовать? Либо опять голосовать сердцем, да, потому что к тебе пришли такие все красивые, нарядные, да, и там красиво сплясали, и сказку рассказали, и вот этот лозунг знаменитый «голосуй сердцем», да, и вот, либо мы вот в этом направлении дальше будем двигаться и голосовать сердцем, и потом как бы любить, а потом разочаровываться, а потом снова кого-то любить, либо все-таки начнем голосовать головой, думать, понимать, куда мы идем и чего мы хотим. А после муниципальных выборов 2015 года представители практически всех партий, за исключением «Единой России», выступили с заявлением, что выборы не были прозрачными и честными. Провокационный вопрос к вам как депутата. Как вы считаете, выборы все-таки честные и прозрачные, либо какие-то махинации происходят? Ну, не бывает как бы выборов честных на 100% нигде. Да? В какой-то стране как бы более честные, в какой-то стране менее честные. У нас как бы они тоже там, ну, не идеальные, да? Вот надо понимать. Поэтому какой-то процент надо закладывать на то, что какие-то манипуляции возможны. Но другого выбора нет. Понимаете, ничего само сразу не случится. Даже если вы, не знаю, решили там, себе приготовить еду, ну, мало кто из, там, из нас, да, там, сделает это идеально. Кто-то не досолил, кто-то переперчил, да, кто-то там не дожарил. Кто-то в магазин не сходил. Но выбора же нет, да. Либо сиди голодный, да, и помирая с голода, либо все-таки там ставь сковородку и начинай что-то готовить. Поэтому выборы, как бы, это все-таки такая возможность, как бы, вот, реализовать и создать некую систему власти. Другого варианта нет. То есть нам какой выбор-то нет. То есть либо мы выбираем, либо нам назначают. Кого нам назначат, никто не знает. Будут ли лучше? Откуда они лучше возьмут? За инопланетяне не прилетят. То есть кто-то пойдет договориться. Ну, тогда это будет уже не наш выбор. Вчера в газете МК появилась достаточно громкая статья, московская, я имею в виду, о том, что партия «Единая Россия» в этом году пойдет на выборы без конкретных обещаний. То есть не будет, что мы к 2018 году построим Золотой дворец, там, раздадим каждому по миллиону и так далее. Как вы считаете, насколько это соответствует действительности? И есть ли партии власти сейчас что обещать? Ну, на самом деле, я считаю, что это тупик, да, тупик как бы вообще в понимании как бы экономических процессов. Если политические лидеры даже не могут внятно сказать, чего они вообще хотят, куда они идут, а тренды на самом деле мировые понятны сегодня, да, и совершенно очевидно было еще и там 3-4 года назад, что хватит как бы заниматься только продажей как бы нефти, надеяться на то, что она будет без конца дорожать, да, то она заниматься может, тоже нефтепереработкой, нужно заниматься там с добавленной стоимостью, то если люди даже не могут внятно объяснить, чего они хотят и куда они ведут, но это как бы нонсенс, да, мы же все-таки не народ Израиля, да, который там 40 лет готов по пустыне ходить. Я думаю, что если мы 40 лет тут по тайге будем ходить, то, наверное, мало кто вообще куда дойдет. Нам надо понимать, куда мы идем. Нужны четкие, понятные цели. Кстати, наше время, к сожалению, подходит к концу. Вы знаете нашу традицию, наши гости всегда желают нашим слушателям что-то лично от себя. В этот раз я бы хотел, чтобы вы что-либо пожелали персонально Рамзану Ахметовичу Кадырову, ну и потом уже остальным. Я хочу пожелать все-таки даже не Рамзану Ахметовичу Кадырову, а всей Чеченской Республике процветания. Пускай как бы там будет мир, пускай республика расцветает. И всем нам хочу пожелать все-таки уважать мнение друг друга. Да, как бы мы разные, разные позиции, но все-таки мы все патриоты своей страны, мы все хотим ей одного, мы хотим ей блага. Константин, спасибо большое, что уделили время в вашем напряженном графике. До вас было очень тяжело дозвониться, и что нашли время, что пришли. Я, в свою очередь, хочу вам пожелать успехов, чтобы этот конфликт действительно разрешился достойно, без потерь чьей-либо стороны, и чтобы он пошел на благо всем. Это была рубрика «Гость на радио ВК». В студии был ведущий Даниил Рат и наш сегодняшний гость, депутат Красноярского городского совета Константин Сенченко. Гость на радио ВК.